Глава 12. Покусывая очередную травинку, на этот раз ради разнообразия не небесную из кисета, а одну из тех простых, что в избытке росли на руинах, я спросил Рейку: «И как тебе изменения?» Она перевела на меня взгляд, сделала большие глаза и сказала: «Ого!» Я бы выразился более сильно, возможно, даже не ограничившись дарсами, а вспомнив пару ругательств Гунира. За эти неполные два месяца выход с поля битвы изменился так сильно, что его было сложно узнать. Во-первых, исчезли лежащие здесь в беспорядке куски колонн. Теперь перед воротами появилась огромная ровная площадь, и никто бы не ошибся сейчас, гадая, где же точно находится проход в формации древних. Из обломков аккуратно сложены стены небольшого укрепления, которое защищает выход с поля битвы. Словно этого было мало, на освобожденной площади ровными полукругами расставлены палатки. И это во-вторых. Выходило, что для того, чтобы просто дойти до укрепления поля битвы, нужно будет сначала пересечь все 6 полукругов палаток. И если с первыми это не составит труда, так далеко друг от друга они стояли, то в последних 3 полукругах палатки жались друг к другу, по краям у формации и вовсе сомкнулись стенами. Тут и там виднелись фигурки людей, снующие по этому огромному лагерю. Но все это не стало бы проблемой для нас и наших амулетов невидимости, если, конечно, там нет каких-нибудь формаций против таких хитрецов. Потому что торчащие между последними рядами палаток древки каких-то флагов выглядят очень подозрительно. Но что делать с последней преградой, даже если мы невидимками пройдем до конца? Я про это дарсовое укрепление, в котором расположилось самое меньшее 50 стражников в цветах Томим. С высоты, на которой устроились мы с Рейкой, отлично видно, что происходит за его стенами. Там стражники стояли плечом к плечу, преграждая выход с поля битвы. На моих глазах отряд из 3 человек под охраной целого десятка привели от внешнего кольца палаток к ним. Всех 3 о чем-то расспрашивали не меньше 1000 вдохов. Затем заставили каждого положить руку на знакомо выглядящий шар черного нефрита. И только тогда стражники расступились с их пути. Рейка предложила: «Может, ну его этот выход к этому твоему дарсу? Ты ведь сказал, что нашел кольцо, которое открывает еще один проход». «Хорошее предложение. Я, конечно, изрядно накрутил себя перед схваткой с Криодом. Сейчас даже вспоминать немного стыдно. Называл себя 4-й звездой мастера, решил грудью и кулаком смести с пути все преграды, показав настоящую силу. Бррр. С тех пор я уже остыл, да и показал себя, убив не только одного из гениев Саул, но и его телохранителя, который оказался даже сильнее своего господина. А ведь не пылая я злостью, не гори желанием биться до предела и даже дальше, то все можно было бы провернуть по-другому. И вот это оказалось бы сложнее, и лучше бы показало всю мою силу. Как бойца и как мастера указов. Можно было оглушить Криода, украсть контракты Ерола. Я замер, затем даже сполз со стены и яростно принялся жевать травинку. Ерол и Криод, внук Барериса. И они так странно общались между собой. Не могли ли они быть братьями, пусть и только по отцу? Мало ли, от кого были дети у этого санита. Я потряс головой. Неважно. Между ними точно не было ни братской любви, ни даже какой-либо дружбы. Можно было попытаться предложить Еролу свободу от чужих приказов. Чем он хуже того же Кирта, которого я пощадил в пещере сердца стихии? Ничем. Но я даже не задумался об этом, когда убивал его. Да, это могло быть смертельно опасно для меня, но шанс обрести столь сильного союзника того стоил. Лейла толкнула меня в плечо и протянула: «Леград!» Я вскинулся. Рейка невольно отпрянула от меня. А я понял, что никакой Лейлы здесь нет. Все это не более чем мои фантазии. Показалось. Через силу улыбнулся, извиняясь, и вздохнул. «Для начала давай закончим дело с мечом и Томим. Все это затянулось не в меру. Конечно, спеша сюда, я не думал увидеть здесь такое. Все, на что я рассчитывал, это обнаружить Агоста Томим, его отряд, и, может быть, 1000 нанятых вольных идущих, которые по большей части разошлись по полю битвы. Здесь же я никогда не видел армию пределов Ордена Морозной Гряды, но не раз слышал о ней, и те описания очень походили на то, что я видел перед собой. Кое-что странное болтал перед схваткой и Криод, но, видя, во что превратился вход на поле битвы, мне сейчас в голову пришел очень необычный вопрос. А на землях ли Саул мы еще находимся? Может, за этот месяц они стали землями Томим? Но, как бы там ни было, вряд ли все эти стражники могли сидеть здесь без старшего. Значит, найдется тот, кто ответит мне на все вопросы. Первым делом я подловил одиночку в цветах Томим. Слабый воин. Его, оказывается, послали к другому лагерю, который встал перед первым кольцом кварталов для мастеров. туда, где расположились наемники Тамим и те, кто за ними приглядывал. Ну и заодно собирали слухи о том, кто, где и кого видел в кварталах мастеров. Не знаю, правда, что выберут освободившиеся от контрактов люди Криода Саул. Тихо исчезнуть, найти нового покровителя или просто заработать духовных камней за вести о парочке, которая подходит под описание и которую отправился ловить их погибший старший. Да и неважно. Главное, что мои надежды оправдались. Старший есть. Это все тот же Агост Тамим. И он здесь, в первом лагере, вон в той красной палатке, так отличающейся от остальных во всех шести линиях. Стражник, что стал под истиной странно болтлив, уснул, едва я сменил над ним знак в указе. Запихав его поглубже в кусты, я привычно подхватил Рейку на руки. Она молча использовала амулет, и наши тела словно стали полупрозрачными. Конечно, теперь у нас два амулета, но мы успели убедиться, что очень и очень сложно одному невидимке следовать за другим. Проще действовать по старинке. Здесь я хотя бы могу быть уверен, что Рейка не отстанет, продолжит идти в нужную сторону и не выдаст нас. Но о последнем я ей, конечно, говорить не стал. Также молча, чтобы не выдать себя, мы и двинулись к нужной палатке. Не скажу, что путь оказался легким. Есть много сложностей в том, что тебя не видят. Ты ведь не можешь замереть там, где тебе хочется, чтобы осмотреться перед очередным рывком к цели. Обязательно нужно подумать о том, чтобы никто из снующих по лагерю людей не решил пройти там, где ты замер. И хорошо, если просто пройти, потому что увидеть кто, как отчаянно я метался, уворачиваясь от метлы, то у него не осталось бы сил, чтобы выдать меня даже криком. Впрочем, это отлично бы сделал его громкий хохот. Но я справился и с любителем чистоты, и с тройками стражников, которые зачем-то в такую рань кружили по лагерю. Замер, наконец, в четвертом ряду шатров перед красной тканью. Рейка завозилась на руках, устав. Принялась крутить головой, оглядываясь. Оно и к лучшему. Мне сейчас не до того, чтобы следить за округой. Все внимание уходило на печать указов, что горело за тканью палатки. Впрочем, если уж я справлялся с подобным даже в бою, то сумел и здесь. Всего за 30 вдохов. Сон. Выдохнув, я, наконец, огляделся и сам. Никого. Скользнул вплотную к палатке и через вдох оказался уже внутри. Удобно, когда от тебя почти нельзя спрятаться, и ты знаешь, сколько людей за стеной. Агост Тамим был здесь один. Сотню вдохов я потратил на то, чтобы наполнить мой указ над его головой символами древних и надписями-ограничениями. Уж в чем-чем, а в этом я теперь разбираюсь. Спасибо упрямцу Бироку и его попыткам преодолеть мои указы. Единственная сложность в том, что до сих пор не знаю, сумел ли я обмануть Агоста и его людей в прошлый раз, когда использовал поиск силы и обманные удары, чтобы скрыть свои указы. Но это не значит, что можно нагло показывать свой талант сейчас. Кто знает, может, мои страхи о расходящихся за пределами поля битвы слухах о мастере указов — лишь моя выдумка? Поэтому Агост обзавелся порезом на пальце, а на стол лег контракт Домара. Невидимая Рейка встала у входа, наблюдая за лагерем, а я стер сон над головой Агоста. И тут же приказал. «Молчать!» Агост подскочил, выпучил глаза, увидев меня, сидящего за его столом, попытался что-то прохрипеть, затем схватился за кисет, в одно мгновение достав оружие, а я лишь ткнул в него пальцем. «Запрещаю!» И, дождавшись, когда меч рухнул на ковер под нашими ногами, кивнул на стул. «Садись, я хочу с тобой поговорить!» Агост, бледный, оттирая выступившую на лбу испарину, буквально рухнул за стол, глухим шепотом спросил. «Ты кто такой?» — запнулся, прохрипел. «Это ты? Что ты со мной сделал?» Услышав этот вопрос, я даже вздохнул от облегчения и с улыбкой катнул по столу угольный черный свиток. «Заключил с тобой контракт о правдивых ответах и служении, пока ты валялся беспомощным. Меня Саул научили, что желание человека в этом деле совершенно лишнее». Агост снова ухватился за кисет. Второй меч он продержал в руке дольше, да и почти сумел запустить в меня технику. «Осваивается, но пока слабовато». Сообразил это и он сам. Отдышавшись, побелевшими губами шепнул. «Как ты получил мою духовную силу?» Я лишь пожал плечами. «Тебе какая разница? Если думаешь, будто я пришел сюда за тем, чтобы заполучить себе непослушного слугу, то ошибаешься». Агост сжал пальцы в кулак и криво ухмыльнулся. «Будешь учить покорности?» Я и сам скривился. «Оставим глупости. Вернемся к тому, на чем закончили в прошлый раз». «Все, что я сказал тогда тебе, правда. Один идущий, необделенный силой и талантом, прорвавшийся на ранг предводителя, решил, что этого ему мало. Я не знаю, чего он хотел. Может быть, создать свою семью, создать новую фракцию на земле второго пояса, может быть, перейти на земли третьего с целой армией. Но он испытывал новую алхимию, И я, и старший Сариф Тамим, и сотни других людей стали его пленниками. Я сумел освободиться, и сумел освободить Сарифа. Мы сражались с Темным, как Сариф называл этого предводителя, и смогли его убить. Только потому, что сам Темный своими зельями сделал Сарифа предводителем. Но зелье оказалось с изъяном, и у Сарифа началось пожирание стихией. Он сумел смертельно ранить Темного, но и сам погиб от его удара. А я сумел добить Темного, пусть и с трудом. Я провел рукой по лицу, намекая Агосту, откуда появились все эти шрамы. Но он лишь снова скривил губы. «И я должен этому верить?» Я в ответ спросил. «А ты можешь найти другую причину тому, что в прошлом бою я изо всех сил старался никого из вас не убить?» Дав Агосту пару вдохов на ответ и не дождавшись, я стукнул ладонью по столу. «Я сражался плечом к плечу с Сарифом. Я прикрывал его, а он прикрывал меня. Он сражался моим оружием. Переживи он тот бой, вряд ли бы он отказался назвать меня братом. Это единственная причина того, что я пощадил тебя и твоих людей. Я слишком многим обязан Сарифу, и могу подтвердить это под амулетом истины, если ты захочешь». Агост опустил голову и долго глядел на меч под ногами, затем глухо процедил. «Ишь ты, как заговорил. Истина, могу подтвердить. Допустим», — вскинул на меня взгляд горящий глаз. «Допустим. А как ты объяснишь, что у тебя оказалась вещь другого старшего нашего семьи и тоже погибшего? Ты снова будешь говорить, что его похитил этот твой темный и поил зельями, чтобы возвысить до предводителя?» Я раздраженно заметил. «Лучше бы ты подумал, зачем я вообще второй раз пытаюсь тебе хоть что-то доказать? Зачем теряю время и силы и рискую, придя сюда?» Агост сжал зубы. На скулах его вспухли желваки. Я лишь покачал головой, видя такое упрямство, мерцающие символы над ним, и все же ответил. «Нет, я не буду такого говорить. Рейн Тамим погиб в лесах возле Ясеня, и ты это отлично знаешь, ведь у него был нефрит души. Его убили стражники Аймара Саул, а я был долговым слугой в его отряде перед тем, как попал к темному». Агост прошипел. «А затем долговой слуга заполучил вещи Рейна? Что за чушь? Я на себя оценил твою силу. Кто будет делать такого долговым слугой и не настраивать против себя? Не ты ли был тем, кто убил старшего Рейна? Не ты ли убил Аймара, которого наш глава не сумел найти в Ясене? Леград, которого разыскивают даже горой? Не слишком ли много на тебе обвинений, чтобы я поверил, будто везде тебя оболгали, будто все ошиблись?» Я невольно покосился за спину, где стояла по-прежнему невидимая Рейка. Это ведь она тогда в сражении выкрикнула мое имя. А у Агоста хорошая память. Сумел запомнить, вспомнить, где видел такое имя. А ведь даже в тот день я не очень-то и был похож на того себя, что изображен на портрете горой. Покачал головой. «Тебе какое дело, что я не поделил с кланом горой?» Повторил те слова, что когда-то послушал у Юрлима. «Мало ли кто и по какой причине перебежал дорогу этим гордецам. Поговорим о Тамим. Можешь попросить, чтобы тебе показали то, что передал нефрит души Рейна. Меня и близко там не было. Если тебе это так важно, то Аймар Саул не доверял такому строптивому слуге, как я, и запрещал мне касаться оружия». Помедлив, я спросил. «Ответь-ка и ты на один вопрос. Земли Саула еще принадлежат им, или ими уже владеют Тамим?» Агост хмыкнул так, словно я въехал ему кулаком в живот, а покров он забыл поставить. Переведя дух, он выдохнул. «Что ты мелешь? И в мыслях утомим!» Неожиданно символ истины над его головой налился светом, как и один из символов печати, которая не была моей. Агост замолчал, скривился, через силу выдавил из себя. «Земли Саул принадлежат Саул!» Символ тут же притух. Агост сцепил зубы, уставился на меня, видимо, ожидая расспросов. Но я не стал пытаться узнать что-то сверх меры. Лишь запомнил все, что сейчас произошло, и пожал плечами. «Значит, ты должен понимать, почему я не хочу говорить прямо, что когда Аймар погиб, а контракты исчезли, мне пришлось схватиться с его убийцей. Догадываешься сам, из какой семьи он был?» Агост попытался что-то сказать, но я вскинул ладонь. «Молчи, мне не нужен твой ответ. Тем более, что мы теряем время. Я искал Тамим, чтобы отдать долг перед старшим Сарифом, и здесь лишь для того, чтобы закончить то, что разрушил этот твой серпед». Агост неожиданно подался вперед, впился в меня взглядом. «Тогда верни все вещи старшего Рейна!» Я потер бровь. «Да откуда же мне знать, что его, а что нет? Что именно мне нужно отдать?» Этот простой вопрос неожиданно заставил Агоста снова сцепить зубы. А через вдох он и вовсе зажал рот рукой. Верность и истина над его головой начали мерцать. Но в этот раз я лишь добавил им силы, коротко приказав. «Говори, слуга!» Агост побледнел, едва слышно выдавил из себя. «Ни за что!» — и захрипел. Я скривился, забрал немного духа из указа и быстро проговорил, пока Агост не потерял сознание. «Отменяю приказ!» Агост обмяк на стуле, часто задышал. А я, подумав, спросил. «Хочешь быть тем, кто вернет меч Сарифа и его тело?» Он прохрипел в ответ. «Ты обманешь!» Я вздохнул. «Давай так. Сейчас мы с тобой заключим контракт». Агост покосился на лежащий передо мной свиток Домара, и я кивнул. «Да, еще один. Но на этот раз ты будешь видеть, что в нем написано, и сам решишь, нужно тебе это или нет. Если нет, то я просто уйду отсюда. Найду другого Тамим, который будет не так упрям, и ухватится за шанс выделиться перед старшими семьи». Я потянулся рукой к поясу. «Мне нужен свиток контракта». Когда я разбирал с Рейкой вещи в зале стражи, то отложил 4 контракта на отдельную полку. После схватки с Криодом к ним добавилось еще 2, но я взял один из них. Это либо контракт из кисета Домара, либо... Я надеялся, что угадал и взял именно контракт Тамим, доставшийся мне от Серпета. Это стало бы отличной шуткой для этого упрямца Агоста. Развернул его перед собой, с усмешкой сказал. «Из кисета твоего слуги, Серпета, пригодился». На это Агост отчетливо скрипнул зубами, а я, все так же улыбаясь, ухватил лежащую на столе кисть и макнул ее в чернила. «Раз уж он знает мое имя...» «Я, Агост Тамим, заключаю сделку с Леградом. Я, Агост Тамим, клянусь, что отправлюсь в указанное им место в подземелье древних над полем битвы, возле города Вольный приют. Клянусь, что подниму оттуда всех погибших, которых найду там. Клянусь, что доставлю найденные в подземелье тела за пределы поля битвы и достойно их похороню. В обмен на эту услугу я, Агост Тамим, получу от Леграда летающий меч, что раньше принадлежал Сарифу Тамим, и ставлю со своей стороны на это жизнь». Оценив, как сильно я отвык от кисти и как криво легли строчки, недовольно покачал головой и толкнул свиток Агосту. Он десяток вдохов читал и перечитывал написанное, а затем поднял на меня взгляд. «Жизнь?» Я кивнул. «Мне важно, чтобы все погибшие в бою, в ловушках или просто умершие от зелий, не лежали вечность в том зале, а были похоронены. Конечно, мне бы хотелось, чтобы о том, что они нашлись, узнали и их родные, но я понимаю, что это почти невозможно, и не требую». Агост скривился. «Ты представляешь, во что превратились тела за минувшие недели?» Теперь зубы стиснул я. Тогда, в подземелье, сразу после схватки с темным, все это казалось таким правильным. Захоронение, как в сказках про сражение Рама Велора. Теперь я понимал, в чем ошибался, но твердо кивнул в ответ. «Вполне. Я вольный искатель и много чего видел в лесах». Подумав, Агост уставился на меня из-под лобья. «Я понял, что это нужно тебе. А зачем мне так рисковать с этим контрактом?» Не стал напоминать, что могу снова стукнуть его по голове и заключить контракт и без его согласия. Напомнил другое. «Меч Сарифа». Агост ухмыльнулся. «Который ты сам хочешь вернуть, чтобы почтить память того, кто сражался бок о бок с тобой. Это я оказываю тебе услугу. Как я могу быть уверенным, что ты вообще передашь мне меч, а не обманешь? Один мудрый человек как-то сказал мне, что оказанная услуга ничего не стоит. Ты тоже должен внести в этот контракт свою жизнь». Я невольно поднял брови. «Как он все вывернул, а?» Напомнил. «Хотел вернуть, до того, как ты и твои люди напали на меня. Только память о собрате Сарифе не позволила мне убить вас там. И я еще не услышал ни слова извинения от тебя». С каждым моим словом Агост все сильнее кривился. А услышав про извинение, и вовсе вскинулся. «Ты!» Я с ухмылкой молча глядел на него. Громко и глубоко дыша, Агост все же справился с собой и сел. А я напомнил. «Извинения. И вспомни о вежливости, младший. В конце концов, мое возвышение выше твоего». Вместо ответа Агост швырнул в меня чернила. А жажда убить меня оказалась так велика, что верность спустя миг швырнула его на колени. Несколько вдохов он корчился на полу палатки, с хрипом втягивая в себя воздух. Наконец справился с собой и сумел подняться. Я встретил его взгляд и спокойно сказал. «У тебя есть 2 пути. Или ты подписываешь контракт со мной?» Запнувшись, я замолчал на миг и дополнил. «Контракт с ограничением по времени. Не сомневаюсь, что в пристани лотосов у вас есть мастер указов, который может освободить тебя. Выполняешь наш договор и возвращаешься домой с мечом Сарифа. Либо я найду другого Тамим, который не нападет на меня, да и будет более сговорчивым». Агост долго, вдохов 10 не меньше, буравил меня ненавидящим взглядом. Верность над его головой то наливалась алым, то притухала. Наконец он прикрыл глаза, а затем согнулся передо мной, впечатывая кулак в ладонь. «Старший, примите мои извинения. В день, когда я поднял на вас меч, верно, само небо наслало на меня помутнение разума». Я покачал головой. «Небо, ты подумай». Но вслух сказал другое. «Ничего страшного, собрат. Ошибки случаются у всех». «Старший». Агост поднял голову, глаза его казались сейчас черными. «Прошу вас вернуть вместе с мечом Сарефа и вещи Рейна». Я лишь хмыкнул. «Повторяю, откуда мне знать, какие из вещей его? Ты ведь молчишь». «Его меч узнал Сареф, им он сражался, и я оставил его обломки ему. Твой серпед почуял амулет. Держи». Я вернулся к столу, от которого ушел шагом, чтобы не оказаться облитым чернилами. Толкнул по дереву кругляш амулета. Он остановился у противоположного края. Разогнувшись, Агост, несколько мгновений не мигая, глядел на него, потом перевел взгляд на меня. Уголок его губ несколько раз дернулся. Затем он негромко сказал: «Старший, прошу простить меня, но мне нужна лишь одна и вполне определенная вещь, Рейна Тамим». На этот раз над его головой на миг налился свечением символ печати, но совсем не мой. Уголок рта Агоста снова дернулся. Следом дернулась и вся щека, и он выдавил из себя: «Кольцо! Верните кольцо, старший!» Я потер шрам над бровью, спросил: «Ты представляешь себе, сколько колец мне досталось в трофее, после того, как ты натравил на меня всех идущих поля битвы?» Через мгновение высыпал на стол прямо на неподписанный свиток целую пригоршню колец. Стальных, серебряных, деревянных. Мусор, в котором не нашлось ни капли энергии неба, как сказала после осмотра Рейка. На самом деле я врал. Понятно, что кольцо брата главы Тамим не могло быть таким мусором. Колец, которое Рейка проверила духовным взглядом и обнаружила, что это какие-то артефакты, у меня гораздо меньше, всего около двух десятков. Но я подозревал, что даже среди них не будет того, которое искал Агост. Он часто и глубоко задышал. Не в такт-то дыханию над его головой замерцал символ в указе. Но я не собирался облегчать ему участь. Одно дело исчезновение простого контракта с каким-то купцом, другое дело указа, хранящего тайну Тамим. Зачем мне это? Более того, уверен, что сумею заново записать условия купца, а вот повторить работу неизвестного мне мастера указов, вызов, который я что-то не в настроении принимать здесь и сейчас. Особенно потому, что этот мерцающий символ «клянусь» над его головой сильно отличался от того, что записан в моих записях. Кривой какой-то, кособокий. Да и справился с собой и указом Агост без моей помощи. Опустил руки на стол, вцепился пальцами в его край и, медленно делая паузы, выговорил: «Старший, не могу обещать, что вас оставят в покое, даже если вы вернете меч Сарефа, но... кольцо, кольцо Рейна, оно многое вам спишет». Я надеялся, что умение сохранять спокойствие и легкую улыбку на губах никуда не делось со времен службы в поместье Домара Саул. Потому как с каждым словом Агоста я все больше уверялся, что кольцо, которое хочет получить Агост, это одно из тех трех колец, что я положил отдельно, кольца со зверями. Про кольцо, что открывает поле битвы, Клотир говорил, как о кольце с головой пантеры. И таких нашлось два. Клотир сказал мне, что я могу сообщить о нем старшим Тамим, но оно не должно попасть в руки Саул или Тамим. Понятно почему. Не нужно стражам, чтобы кто угодно мог войти на поле битвы. Одного темного хватило. Одно из этих двух колец — это кольцо Сарефа, второе — кольцо темного. Агост не просил вернуть кольцо Сарефа. Он говорил о кольце Рейна. Уверен, кольцо Рейна — это третье, то, что с головой дракона. Я видел подобные изображения несколько раз на картинках в книгах про Рама Велора, затем в виде вышивки на рубахах мастеров указов гряды, еще где-то, редко. Что-то мне подсказывает, что дракон гораздо выше по положению, чем пантера. Если кольцо с пантерой открывало гостю вход в город древних, то что делало кольцо с драконом? Что искал Рейн на севере от Ясеня, где граница первого и второго поясов? Есть у меня теперь подозрение, будто это кольцо открывает проход к границе поясов. Не зря же Рейн с ним лазил по лесам вдоль формации границы. Могу ли я вообще вернуть это кольцо в руки Тамим? Я ведь страж границ, пусть и всего лишь Шен. Если старшие собратья по братству запечатали границы, то кто я такой, чтобы давать мелкой фракции второго пояса проход в первый? Можно, конечно, и вернуть. Если уж Рейн столько месяцев лазил по лесам Саул и ничего не сумел обнаружить, то не случится этого и завтра. Надеюсь, скоро я снова встречу Клотира и сообщу ему о кольце. Уж он-то точно знает, что нужно делать дальше. Не думаю, что стражу составит много труда призвать фракцию Тамим к ответу, если кольцо и впрямь не должно находиться у них. Но это глупо — не возвращать Тамим кольцо от поля битвы и дать кольцо от границ пояса. Да и вряд ли оно хоть что-то мне спишет. Скорее заставит бегать за мной Томим с удвоенной силой, чтобы закрыть мне рот. А Гост сумел еще немного обмануть свой указ, выдавил из себя. «Это кольцо с головой очень редкого зверя, старший». Я развел руками. «Разве пантера редкий зверь? Ты ведь о нем? Сарев сказал мне об этих кольцах, но я не сумел ничего найти. Иначе бы вообще не вернулся сюда. Ты же понимаешь, о чем я?» А Гост кивнул. Смахнул со лба несколько капель пота. «Да, понимаю. Жаль, что ты не можешь вернуть кольцо». Заметив мой взгляд, он быстро добавил. «Старший. Уж я бы постарался уговорить старейшин». Со смехом заметил ему. «Предпочитаю и вовсе не встречаться с ними. Подписывай контракт, раз мы все решили, и вводи нас с поля битвы». А Гост самым настоящим образом выпучил глаза, став похож на выброшенную на берег рыбу. Справившись с собой, изумленно спросил. «И как ты это себе представляешь? Я постарался, чтобы у каждого стражника был с собой твой портрет, а теперь лично проведу тебя мимо них? Да меня никто не поймет». Я удивился. «А ты думал, что я так и буду сидеть на поле битвы?» «Нет, мне нужно в приют. Я постарел, сам на себя не похож. Ты ведь не сразу узнал меня сейчас». «Шрамы...» Я невозмутимо продолжил. «Лицо я скрою, так что провести нас двоих не должно быть сложно». А Гост простонал. «Двоих? Девушку?» Ухватившись рукой за лоб, он несколько мгновений ожесточенно тер его ладонью. Затем глухо сказал. «Старший, не буду скрывать, теперь я уже не главный в этом лагере. 6 дней, как сюда прибыли люди сына Сарифа. Половина людей в лагере подчиняется не мне. Это Сиод, подчиненный Самум, взял на себя ношу оскорбления Саул. Никто и никогда не вел себя так, как мы на чужих землях, на чужом поле битвы. У него же на руках был приказ нашего главы, предводителя Итифа, найти тело Сарифа любой ценой, даже если Томим придется бросить вызов Саул. И потому Нараш вынужден был проглотить это. Вывести тебя мимо людей Сиода? Как ты себе такое представляешь?» Выпалив это, Агоста замолчал. Но спустя вдох под моим взглядом снова выдавил из себя. «Старший!» Я безразлично пожал плечами. «Придумай. Почему это должен делать я? Это тебе ведь нужно вернуться с мечом Сарифа, не мне?» А Гост не сводил с меня немигающего взгляда. На его скулах снова то надувались, то исчезали желваки. Я хмыкнул и сам отвел взгляд, не собираясь играть в эту глупую игру. Обвел взглядом палатку и наткнулся на 2 портрета. Парень со шрамами на лице и девушка. Хмыкнул. Кто бы ни рисовал их, он явно видел Рейку лишь мельком, потому что... Вдруг раздался тихий голос Рейки. «Сюда идет этот противный серпед. Один». Агост вздрогнул, поняв, что мы с ним в палатке не одни. Оглянулся, конечно, не обнаружив Рейки. Я же скользнул ко входу, бросив на ходу. «Молчать! Ни звука, Агост! Замри на месте!» Впрочем, через миг изменил приказ. «Нет, не так. Отошли его прочь. Займи каким-нибудь делом». Выглядывать в щель, ловя взглядом серпеда и пытаясь подчинить себе один из его указов, у меня не было времени. Поэтому я замер чуть в стороне, там, где на меня не наткнутся, глядя поверх головы белого, как молоко Агоста. Мгновение, и рука легла поверх амулета Ерола, делая меня таким же невидимым, как и Рейка. Следом я выкинул из головы все мысли, чтобы не выдать себя остатками злости к серпету. Здесь никого нет, кроме хозяина палатки. Перед самым пологом серпет замер, негромко спросил. «Господин, я могу войти?» «Да, конечно». Я лишь похвалил себя за то, что верно сообразил с глупостью приказа молчать. Войдя, серпед тут же замер. «Господин, вы еще не готовы?» Агост вздохнул, пошевелил в воздухе пальцами над свитками и кольцами. «Увлекся. Знаешь, давай ты начнешь сам, а я закончу и подойду к тебе. Через 1, может быть, 2 малых палочки». Серпед пожал плечами. «Хорошо, господин». Чуть склонил голову, коснувшись кулаком ладони, и застыл. Я стоял позади него, а потому отлично видел, что послужило этому причиной. Чернильные лужи и следы моих сапог в ней. Я ведь потом подходил к столу, Дарсов придурок. Дарсов глазастый серпед. Серпед крутнулся на месте. Перед его кулаком вспыхнул круг обращения. Но я уже шагнул вперед, обволакивая его своей вуалью и ударяя его в локоть. Его техника сорвалась в полет, но ушла в пол, а вот коготь с моей левой руки даже не заметил покрова серпета и его амулета. Пробил насквозь. Его вопль боли оказался беззвучен, надежно поглощен вуалью. Панцирь Руака, рванувшийся прочь, сорвавший себя с моего когтя серпет, ударился о купол защитной техники. Я заключил нас обоих в клетку, не давая ему возможности сбежать или выдать меня, вырвавшись из пределов, доживающей последние мгновения вуали. Одна техника влепилась в панцирь, вторая — в меня. Ни та, ни другая не сумели пробить моей защиты. Серпед что-то беззвучно хрипел окровавленным ртом, когда я отбил его удар и скользнул вплотную, вбивая в его рану фиал тигра сердца. Через вдох на упавшем серпете сомкнулись оковы красного металла. Оковы против слабых мастеров. Панцирь осыпался, открыв мне хрипящего на полу Агоста. Я негромко сказал: «Рейка, займись раной серпета». Она возмутилась: «Чего это? Я вообще-то мечтала сама в нем дырку сделать, а не лечить его. Он мне ногу пытался отрубить, вообще-то». «Рейка!» Верность над Агостом притухла. Он поднял на меня мутный взгляд, затем перевел его на сбросившую невидимость Рейку, которая с приглушенной руганью принялась вытаскивать осколки фиала из раны серпета. Я подтвердил: «Он жив! Я слишком обязан Сарифу, чтобы убивать тех, кто служит его семье». Заметив, как сверкнули глаза Агоста, добавил: «Но мое терпение не безгранично, младший. Кстати, я вспомнил вопрос, который уже несколько дней мучил меня. Я столкнулся с одним из слуг Саул, хозяина которого ты пытался нанять для моих поисков». Агост, следя за движениями Рейки, сквозь зубы заметил: «Не пытался, я нанял. Я щедро пообещал ему духовных камней и даже выплатил часть вперед. Крёт вечно спускает все на аукционах и постоянно нуждается в деньгах. Главное — предложить хорошую цену». Я хмыкнул, сообразив, чьи это камни мне достались. «Ты же сам сказал, что оказанная услуга ничего не стоит, лишь деньги зря потратил». Агост вскинулся, отвернулся от серпета и Рейки. Но я успокаивающе поднял ладони. «Но это твое дело. Мне интересно другое. Мне сказали, будто этот Криот — гений Саул, но добавили, что его телохранитель сильнее и опаснее него». Запнувшись, я вспомнил, что говорить, будто видел его, нельзя. Заметил очевидное. «А раз он вошел на поле битвы, то нашего же возраста, нашего же поколения, так почему же он не гений Саул? И что там с зельями, которые ищет этот Криот, и которые запрещают старейшины?» Снова добавил, скрывая правду. «Тут я вообще не понял бормотания пленника». Рейка на миг вскинула на меня взгляд, когда услышала про зелья, но тут же вернулась к ране. Агост несколько вдохов молчал, глядя, как Рейка замерла, используя технику. Но когда я уже хотел было подстегнуть его приказом, ответил: «Фракциям нет дела до того, кто из вольных чего достиг. Все эти титулы они используют для тех, кто принадлежит фракции. Это титулы турниров, на которые редко попадают посторонние. Криот выступал от семьи Саул. Конечно, его имя было всем известно. Кому есть дело до какого-то слуги, чье возвышение куплено для службы и чей голос принадлежит его господину? Криот же, у него не очень хорошая репутация среди нашего поколения. Пошел наперекор отцу, возвышается грязными способами, без оглядки на его мнение. Вовсю пользуется именем семьи, но не служит ей. На каждом углу кричит о том, что войдет в город древних, и почти не вылезает с поля битвы, готовится». Рейка, не поднимая головы от серпета, но, видимо, отдыхая между техниками, буркнула: «Хоть кто-то занят делом, а не красуется на турнирах». Агост хмыкнул: «Чтоб ты понимала, ресурсы семьи ограничены, а налогов никто не отменял. Отец тоже может раз за разом тратить все эликсиры на нас с братом, но кого он отдаст стражам, когда придет время?» Я нахмурился, переспросил: «Какое отношение эликсиры имеют к талантам?» Агост хмыкнул: «Кто говорил о талантах? Они, само собой, но им точно не нужны зелья. Поэтому старейшины и ждут от нас, что мы будем возвышаться без костылей. Семья, клан, орден должны быть сильными. Из поколения в поколение. Именно потому гением поколения нашей семьи считается Сариф. Он достиг своего возвышения без единого зелья, и жена ему нашлась под стать. Саму мужа не имеет равных». Заметив, что я не понял его, Агост напомнил: «Сын Сарифа. Уверен, он будет гением уже нашего поколения». Я помедлил, оглянулся на Рейку, бросив на ее спину быстрый взгляд, и спросил Агоста: «Выходит, что вам запрещают пользоваться зельями возвышения, а теми, что можно найти на поле битвы, тоже?» Агост пожал плечами и ответил на вопрос, который я даже не успел задать: «Криот успел прославиться, но теперь гением себя называет только он сам. А что там с налогами?» Серпет наконец задышал тише, без этого жуткого хрипа, который пробирал даже меня. Агост приободрился, выпрямился и перестал следить за Рейкой. «Стражам нужны от нас мастера и предводители». Рейка даже обернулась, услышав это, опередила меня с вопросом: «Чего? Налог предводителями?» Агост презрительно скривил губы. «Ты словно из леса вылезла. Думала, у фракции нет обязанностей? Мы не только должны собрать со своих земель детей с талантом. Каждые 5 лет все фракции обязаны выставлять стражников в ранге мастера. Каждое поколение мы должны выставлять предводителей для армии стражей. «Думаешь, так легко за 25 лет вырастить хотя бы одного? Да еще и такого, что сам будет хотеть уйти в третий, а не остаться здесь». Рейка огрызнулась. «Я поняла. Вам потому и не дают зелья старейшины, чтобы не платить налог вами. Лучше взять какого-нибудь бедолагу и раз за разом вливать в него все зелья, что удалось собрать. А если не выйдет, то можно попробовать еще и еще раз. Это же лучше, чем рисковать своими родными, да?» Ответом ей стало презрительное молчание Агоста. «Я тоже предпочел промолчать. Если уж мы заговорили о таких налогах, то я тоже выбрал бы найти кого-то достойного и снабжать его зельями, чем отдать Лейлу неизвестно куда. Мог бы, отдал бы собой. Но что поделать, если она и впрямь лучше меня в возвышении? И ведь даже не старается ради этого. Но теперь понятно, почему здесь, на полях битвы, так легко получить зелье стражей, и почему здесь так много идущих. Фракциям пояса выгодно, чтобы появлялось как можно больше мастеров, а может быть и предводителей. Интересно, что им предлагают фракции в качестве платы за их службу? Вдруг кто-то мечтает остаться во втором поясе и основать уже свою семью, назвать какую-то фракцию своей? Хотя, я задумался. Здесь можно получить только зелья, что созданы алхимиками стражей, а не духами древних. А значит, можно и застрять на одной из преград мастера. Пожалуй, только поле битвы — это не выход, чтобы стать предводителем. Не зря же Криот готовился к походу в город древних. Куда Клотир посылает и меня? Наверняка и фракции посылают туда тех, кого возвышают до предводителей. Серпет так и остался лежать в палатке. К усилиям реки я в конце лишь добавил длань возрождения. В чем-то Агост угадал. Из палатки он вышел спустя 2000 вдохов и один. Но уже через 20 шагов рядом с ним шагали двое, облаченных в потрёпанные кожаные доспехи с тяжелыми мечами Дао на поясах. Парень, перекошенное лицо которого не вызывало желания задержать на нем взгляд, и симпатичная девушка. Любой мог видеть несколько алых прядей у парня и гораздо больше синих у девушки. Шлемы мы несли в руках. Пусть Агосты 20 раз сказал о портретах, но минувшие недели нас изменили. Забавно, кстати, что мои портреты висят с обеих сторон формации поля, и изображают они разных людей. Агост, волнуясь, так и шел чуть впереди нас. Я прошипел. «Хватит оборачиваться. Ничего не изменится. Действуй так, как мы решили». Агост вздрогнул. Верность над его головой чуть заолела. Но больше он не косился через плечо. Да и вообще, кажется, даже зашагал уверенней. Перед защитной стеной, которой окружали выход, Агост остановился, оглядел нас и кивнул. «Я запомню ваш вклад в это дело, младшие». Голос его немного хрипел. «Может, я лишь придирался». Мы с Рейкой одновременно склонились в приветствии идущих. «Благодарим за награду, старший». Двое из тех, что перегораживали проход, отступили в сторону. Не помню их лиц. Если судить по возвышению, то они из тех, что сразу выбыли из боя, сдавшись моим указом. А вот двое других несколько мгновений буравили нас недоверчивыми взглядами. Один даже обернулся в сторону, где на щите висели два портрета. «Гляди, гляди. На мне маска. Рейка тоже совсем не похожа на ту девушку, что была здесь в прошлый раз. У нее с тех пор появились зеленые пряди. И так много, что никто не подумает, будто их можно было получить за такое малое время. К тому же я только что потратил немало вдохов в палатке, чтобы выкрасить их в другой цвет. Да и добавившиеся звезды возвышения неуловимо изменили ее лицо, сделав ее словно моложе. По силе я ограничил себя, помню, что это едва ли не главное, что оценивают и помнят идущие. Мы совсем не те, что стояли здесь несколько недель назад. Не сильный мужчина со шрамами и слабая девушка, а слабый парень и сильная девушка. И все же это опасно. И не только тем, что маска с трудом удерживает личину, которая так сильно отличается от скрываемого ей лица, но и тем, что нам предстоит дальше. Первой шагнула Рейка. На мгновение коснулась рукой шара. Он не изменился. Следом шагнул я, беззвучно опустив ладонь с приклеенной пластинкой Юрлима на то же место. И шар тоже не выдал меня. Но стоявшие перед нами и не подумали освободить проход. Агост продолжал честно исполнять договор, хотя я видел, в каких он сомнениях. Шагнув вперед, он недовольно спросил стражников, которые, похоже, и были людьми Сиода, который посмел угрожать одному из Саул. «Но они спешат по моему делу». Этого хватило. И эти двое шагнули в сторону, открывая нам проход. Я склонился в поклоне, вбил кулак в ладонь. «Старший, мы будем спешить изо всех сил. У меня только одна просьба, старший». Он недовольно буркнул. «Чего еще?» И шагнул ближе, протянул Агосту потрепанный кисет. «Если с нами что-то случится, то не могли бы вы отдать эти сбережения главе нашего отряда? Он передаст их моим родным». Агост вздохнул. «А вы наглые! Нашли мальчика на побегушках!» Но его рука сгребла кисет в один миг. «Идите уже!» я развернулся. 50 шагов под скучающими взглядами еще десятка стражников семьи Тамим, которые несли охрану внутри этого самодельного укрепления. Ни один из них не бросился к нам с криком «Это они! Держи!» Все, как я и уверял Агоста. Другие лица, халаты сменились на доспехи, а молот на дао, который я повесил на пояс. И вот мы для всех уже другие люди. Эх, если бы это так же легко прошло с теми, кто искал нас на поле битвы, но там рядом не было Агоста, который отрабатывал свою плату. До сих пор. Хотя мог бы вывернуться и натравить на нас стражу раньше, чем его свалит указ. Пелена формации, стража другой стороны, теперь уже Саул, вольного приюта и горой. Их лица я помнил, те же самые, что и впускали нас на поле битвы. Река, в которой разглотнула, но здесь мне уже вообще ничего не было страшно. Агост честно ответил на мои вопросы. В городе никто меня не ждет, нигде здесь не сидит предводитель воинов в засаде. Я смерил взглядом стоящих у нас на пути, ухмыльнулся. Ну? Всем, кроме двоих, хватит моего указа, чтобы заснуть. 4 вдоха, и путь в город будет свободен. А там и до ворот недалеко. Мне не впервой сбегать из города. А вот Агост подготовился хорошо. Поставил сразу 5 десятков перед выходом. Здесь же. Старший стражников, сузив глаза, процедил мне. «Ты зубы-то подбери! Выжил на поле битвы и обнаглел! Тебе штраф за нападение на стражу города нужен?» Я опомнился. Перестал прикидывать, как быстрее всего снести заградивших мне путь, и опустил взгляд. «Простите, старший». Тот довольно хмыкнул. «То-то же. Тут тебя не вольница поле битвы. И это. Поздравляю с возвращением». В два голоса мы ответили. «Спасибо, старший». Шагнув из подарки входа, я скользнул взглядом по улице перед нами и хмыкнул. «Надо же, ждут». Рейка вскинулась, перевела взгляд с отряда стражников по правую от нас сторону на тех вольных, что сбились в кучу слева. «Что?» Но я смотрел в другую сторону, дальше от ворот, а через вдох признался сам себе. «Не ожидал даже».